В Демидошке. Светлый майский вечер. В воздухе свежо, но ясная погода собрала довольно много посетителей в русский семейный сад Егорева, иначе в Димедрон или в Демидошку. Буфет торгует на славу. От чайных приборов, за которыми уселась публика в ожидании первого отделения на сцене, так и несет коньяком или ромом ямайским. За одним из столиков кто-то вошел в пафос и декламирует. «Как приятно вечер майский чай китайский попивать! Как приятно в чай китайский ром ямайский подливать!» Товарищ его с совсем уже раскрасневшимся от выпитого пунша лицом подхватывает и слегка заплетающимся языком возражает. «А приятней в ром ямайский чай китайский подливать!» «И это совершенно верно и правильно», — продолжает он. «Потому знаешь, какой настоящий пунш должен быть? Налей полстакана воды, выплесни эту воду, и остальное долей ромом или коньяком. Так старинные кавалеристы советуют». «Шурочка, а куда это вы стремитесь?» Обращается он к проходящей мимо стола, пестро одетой, молоденькой, но уже значительно полинявшей девушке с папироской в руке. «И я вовсе не Шурочка, а Катя», — отвечает та, остановившись. «Ну, так все равно. И куда же вы, Катенька, стремитесь? Милости прошу к нашему шалашу. Рюмочку сливок от бешеной коровы не прикажете ли для Близиру? Угостите ванильным мороженым, так я сяду. Кроме того, апельсин». «Помилуйте, да нам и лакей не подаст, ежели мы будем такие нежности требовать». Девушка вильнула шлейфом и помчалась. «Мамзель Катерин Купорос, куда же вы? Внемлите нашим воплем и стенанием!» Кричат ей вслед сидящие за столом, но она не обращает на них внимания. За другим столом, в компании кавалеров, сидят две такие же девицы, но постарше и изрядно наштукатуренные. Они дерзким взглядом встретили третью девицу, прошедшую мимо них, и презрительно смерили ее глазами с ног до головы. — Вишь, дрянь! Надела бархатное пальто и своих не узнает! — громко произносит одна из сидящих девиц. «А ведь в прошлом году у нашей хозяйки в горничных жила, и нам же за пивом бегала. Давно ли ситца ты себя стряхнула и от лоханки отошла, а уж туда же разыгрывает? Все была Федосия, теперь Фаня стала». «А у кого она?» — спрашивает подруга. «Теперь уже да, только и жид ты не настоящий, а из армян или греков. Но настоящий-то ход дал ей купец с Калашниковского берега. Она ему себя за актерку выдала. А до купца все с топографами путалась. А от топографов вся и корысть-то фунт мармеладу да банк помады». Далее около стола сидит старичок с двумя молодыми франтами, оперся грудью на палку с серебряным набалдашником и говорит. «Свежья нет, свежья. Все пообносилось и все обтрепано. И куда это только делись и красивые молодые женщины? Бутонов мне не надо, а дайте мне распустившуюся розу, но розу свежую, благоухающую». «Да бутонов-то здесь, дядя, искать нельзя», — отвечает один из молодых франтов. «Бутоны нам, культурным людям, никогда не достаются. Они попадают в руки телеграфистов, мелочных лавочников и гостинно-дворских приказчиков». «Ну, отчего? Отчего?» «От того, что не пойдем же мы их разыскивать по чердакам да по квартирам на задних дворах. А сюда, в Демидошку, бутоны не ходят. Здесь мы уж пользуемся только остатками приказчичей и писарской трапез». «Печально, печально», — помотал головой старичок. «И после этого еще смеют утверждать, что низшим классом жить хуже, чем нам. Да и бутоны-то эти дуры своей выгоды не понимают. Ну, чтоб им сюда-то идти? Здесь, дядя, все-таки полтинник за вход. Бутоны иногда ловятся и нами, но в летнем саду, где вход бесплатный. Пойду поразомну себя, геморрой что-то разыгрался, — говорит старичок, поднимается и плетется в дальнюю аллею, слегка заплетая ногой, очевидно тронутый параличом. Недалеко от буфета на скамеечке сидит молоденькая и действительно хорошенькая девушка в сером ватерпруфе, нитяных перчатках и чертит что-то зонтиком на песке. Увидав девушку, старичок начинает жевать губами, вздевает на нос золотое пенсне, прохаживается мимо несколько раз, скашивая в ее сторону плотоядный взор, и, наконец, садится рядом с ней. Девушка продолжает свое занятие. — Чей это вы, миленькая, вензелек зонтичком на песке выводите? — спрашивает он ее после некоторого молчания. — А вам что за дело? — наивно отвечает она. — Много будете знать, скоро состаритесь. Впрочем, вы и так старее попова кота без хвоста. Из вас песок сыплется. — Вот и видите, значит, мне и можно сказать, — продолжает старичок, не смутившись. — Извольте, одного молодого кавалера. Имя его Видит Добро. Он теперь играет на бильярде, а я его здесь поджидаю. Потому там мужчина без сюртуков, и мне туда войти стыдно. — А вы разве никогда не видали мужчин без сюртуков? — Что за глупости вы говорите? Вот выйдет мой молоденький кавалер, так я ему на вас и нажалуюсь. — Ай-яй-яй-яй-яй, какая строгость! Такой миленький бутончик и так строг. Да разве жалуются молодому на старого? Вы лучше мне на своего молодого кавалера нажалуйтесь, а я вас и защищу. Да и что такое молодой? Старый-то лучше, старый-то хлебнее, да и чувствительнее. Ведь вы вот поди какого-нибудь приказчика дожидаетесь, а он вас, пожалуй, даже чаем забыл попотчевать. Ошибаетесь, не в ту центру попали. Он вовсе не приказчик, а из аптеки, и давеча апельсин мне купил. — Да что апельсин? Плюньте вы на вашего аптечного кавалера и пойдемте со мной. Я вас даже ананасом угощу. Ну, пойдемте, пойдемте и сядемте чай пить, а там ужинать поедем, и чего хотите, того и просите. Старичок ни в чем вам не откажет, будьте только с ним поласковее. Давайте вашу руку. Это с вами-то под руку, вскрикнула девушка. Да я и стыда на себя не возьму. Тут есть моя подруга, так она засмеет меня. Ведь вы ж совсем старая крыса. Браво, браво, мадемуазель, так его и надо. Хохотали около нее, как из-под земли выросшие два франта, недавние собеседники старичка. — Ну что, дядя, вот вам и бутон, — обратились они к нему. — Да вы и обращаться-то с бутоном не умеете. На все нужна сноровка. Будь тут писарек военного министерства, он бы сейчас подвел турусы на колесах с жалкими чувствительными словами и в 10 минут сердце-то и победил бы. — Ну, полноте, пойдемте француженок слушать, на сцене уже начинается. Сконфуженный старичок встал с места и направился за племянниками, что-то напевая себе под нос. Сзади них шли два купца. — Семен Парамонович, возьмем по билетику в места, послушаем, как там француженки иностранные песни отжаривают, — говорит первый. — Да ну их в болото. Что слушать, коль мы ничего не понимаем? Может быть, они такие слова завертывать начнут, что нас же по-французскому ругать будут, а мы за свои деньги сиди да и глазами хлопай, — отвечает второй и прибавляет. — Пойдем-ка лучше в буфет и глотнем горького до слез. Так дело ладнее будет.